речения насказанность, сказаний недоигранность, груша остается вечно с нами. Долго рисовали кровью, а потом водой смывали, на щеках остались пятна на дурацком карнавале. Ручки, ножки заплетались, ниткой белой обрывались, между небом, между пылью, по земле промозглой, мокрой, процарапаем когтями наши реченьки и истоки. Построим город из нарывов, слепим тело, наши книги учат боли, разъедая все пределы. Выворотка наизнанку, словно шуба вся из моли. Отказались мы от счастья, да соткали платье горе. Только в сердце светит свечка, ей гореть бы, да не падать. Капли воска льются, жгутся, и ничего уже не надо. Солнце за луной.